Интерлюдия. На завтра. Следовало признать, строители из Фендетана знали толк в своем ремесле и не ленились. И хотя Шевлов уже пару раз видел их за работой, он продолжал с интересом наблюдать, как устанавливают очередной копер. Три соединенные балки составляли козлы, к торцу которых было подвешено колесо. Через колесо перебрасывали веревку, а к той прилаживали массивную окованную колоду, которую строители промеж собой именовали бабой. Ритмично покрикивая, они тянули за веревку, поднимая бабу к самому верху козел, после чего отпускали. Баба с разгону рушилась на привоткнутый в ямку столб, вбивая его глубоко в землю. Хватало трех, самое большее четырех ударов бабы, чтобы столб встал, как влитой. Строители мигом разбирали копер и грузили части в повозку. А тем временем один из них поднимался по лестнице и прибивал к столпу эмалированную бляху с гербом Редании, серебряным орлом на красном поле. При содействии Шевлова и его вольного отряда, как и при содействии копров с их обслугой, провинция Приречья, входившая в состав королевства Редании, увеличила нынче свою территорию и увеличила изрядно. Мастер строителей подошел, отирая шапкой пот со лба. Запрел, хотя только и делал, что обкладывал всех матюгами. Шевлов знал, о чем мастер спросит, поскольку это повторялось вновь и вновь. «Следующий где?» «Покажу». Шевлов развернул коня. «Давайте за мной». Возчики стеганули валов, машинерия строителей сонно двинулась хребтом взгоре по земле, несколько размокшей после вчерашней грозы. В скорости они оказались подле очередного столпа, украшенного черной бляхой с нарисованной лилией. Столб уже лежал, оттянутый в кусты. Отряд Шевлова успел об этом позаботиться. «Вот так побеждает прогресс», — подумал Шевлов. «Вот так берет верх техническая мысль». Установленный вручную темирийский столб выдергивается и выбрасывается за пару минут. Вбитый копром столб приданский так просто из земли не выдернуть. Он махнул рукой, указывая строителям направление. Несколько стаек к югу, за деревню. Обитатели деревни, если несколько исп до сараев заслуживали этого названия, всадники из отряда Шевлова уже согнали на площадь, а сами кружили вокруг, вздымая пыль, напирали на согнанных лошадьми. Скайрац, как всегда горячий, не жалел бича. Другие гоняли конно по дворам. Собаки лаяли, бабы голосили, дети орали. К Шевлову подъехали на рысях несколько всадников. Худой, словно щепка, Ян Малькин, прозванный Кочергой, Просперо Басти, больше известный как Спери, и на сивой кобылке Айлих Моргу, прозываемая Юлой. «Собрали, как ты и приказал», — сказала Юла, сдвигая на затылок рыси колпак. «Все село! Утихомирьте их!» Согнанные притихли, не без помощи нагаек и палец. Шевлов подъехал ближе. «Как называется эта дыра?» «Воля». «Снова воля?» «Не на грош фантазии у хамов. Спери, веди строителей дальше. Покажи им, где вбивать столб, а то опять перепутают». Спери свистнул, развернул коня. Шевлов подъехал к согнанным. Юла и Кочерга замерли рядом с ним. «Жители воли!» Шевлов привстал в стременах. «Ну-ка, послушали меня! По повелению и приказу Его Величества, милостиво правящего короля Визимира, сообщаю, что отныне земля эта, аж до пограничных столпов, принадлежит королевству Редании, а Его Величество король Визимир является вашим монархом и господином. Ему вы обязаны оказывать честь, послушание, и ему должны выплачивать дань. А с выплатами и налогами не торопитесь. По приказу короля долг свой следует вам вернуть тотчас же. В шкатулку присутствующему здесь законнику». «Как же оно?» — крикнул кто-то из толпы. «Как же платить? Мы ведь платили уже. Дань-то с нас мытари уж содрали». «Содрали с вас законники темирийские. Нелегально, потому как здесь Редания, а не Темерия. Поглядите, где столпы стоят». «Но вчера ведь еще!» — завыл кто-то из поселян. «Тут и Темерия была! Как же оно так? Я ведь, ёпть, как и велено, заплатил!» «Права не имеете!» «Кто?» — заорал Шевлов. «Кто там рот раскрыл? Я право имею, у меня приказ королевский, мы войско королевское. Говорю, кто хочет здесь на хозяйстве остаться, должен дань заплатить до гроша последнего. Кто противится, того выгоню. Заплатили темерии? Значится, темерийцами себя считаете. Тогда прочь пошли, прочь, за границу!» но с тем лишь, что в руках унесете, поскольку хозяйство и скот Редании принадлежат. — Разбой! Разбой это и грабеж! — крикнул, ступив вперед, ражий мужчина с буйным чубом. — И вы не войско королевское, а разбойнички! Право не име... Эскайрац наехал и хлестнул крикуна бичом. Крикун упал. Остальных успокоили древками копий. Отряд Шевлова умел справляться с селянами. Сдвигали границу вот уже неделю и замерили не одно сельцо. — Скачет кто-то! — ткнула нагайкой Юла. — Не фиш ли, а? — Он! — глянул из-под руки Шевлов. — Прикажи чудачку с воза стянуть и сюда притащить. Сама возьми пару парней, проедьтесь по околице. Тут хуторяне сидят по полям да срубам, надо бы им тоже дать уразуметь, кому они теперь ренту платить должны. А кто возникать станет, знаешь, что делать. Юла оскалилась по волчьи, блеснула зубами. Шевлов посочувствовал хуторянам, которых она отыщет, хотя их судьба мало его заботила. Он глянул на солнце. Спешить надобно, подумал. До полудня надо успеть еще несколько тимирийских столпов повалить и вбить несколько наших. «Ты, кочерга, со мной! Выйдем гостям навстречу!» Гостей было двое. У одного соломенная шляпа на голове, четко очерченные скулы и выступающий подбородок, а вся морда в несколькодневной щетине. Второй был мужиком воистину богатырского сложения. «Фиш, господин сержант!» — Шевлова передернуло. Явель Фиш неспроста взывал к давнему их знакомству, ко временам совместной службы в регулярном войске. Шевлов не любил вспоминать о тех временах. Не хотел помнить ни о Фише, ни о дерьмовом окладе младшего офицера. «Вольный отряд!» — Фиш кивнул в сторону села, откуда все еще доносились вопли и плач. «Заработай, как я погляжу. Карательная экспедиция, да? Жечь станешь?» «Мое дело, что стану». «Не стану», — подумал он. С жалостью, поскольку жечь села он любил, да и отряд тоже, но приказа не было. Приказали границу подправить, с селян дань взять. Кто станет сопротивляться, гнать в зашей, но добра не трогать. Новым поселянам послужат, тем, кого сюда пригонят. С севера, где даже в пригорье тесновато. «Чудачку я поймал! У меня она!» — заявил. «Как заказывали, связанная. Не просто было, зная я заранее, больше бы запросил. Но условились мы на 500, потому 500 и стоит». Фиш кивнул, великан подъехал, вручил Шевлову два кошеля. На предплечье у него была вытатуирована змея, обернувшаяся в эс вокруг кинжального клинка. Шевлов знал эту татуировку. Появился один из отряда с пленницей. На голове у чудачки был мешок до самых колен, обвязанный шнуром так, чтобы спеленать и руки. Из-под мешка торчали голые ноги, худые, словно палочки. — Это что? — указал Фиш. — Дорогой мой господин сержант, 500 новиградских крон многовато закота в мешке. — Мешок в подарок, — холодно произнес Шевлов. — Как и хороший совет. Не развязывай и внутрь не заглядывай. — Почему это? — Есть риск, покусает, а может и морок навести. Валигоров тянул пленницу в седло. Спокойная до сей поры чудачка забилась, задрыгалась, заскулила из-под мешка. Не очень-то ей это помогло, мешок прекрасно ее удерживал. — И откуда я знаю, — спросил Фиш, — что она так-то мне надобен, а не какая-нибудь случайная девка, хотя бы с того вон сельца? — В обмане меня обвиняешь? — Чего бы, чего бы! — пошел на попятный Фиш, поглядывая на кочергу, поглаживавшего обушок притороченного к седлу топора. — Я тебе, Шевлов, верю. Не сомневаюсь, твое слово — кремень. Мы ж друг друга знаем, верно? Старые-то добрые времена. Я спешу, Фиш, долг зовет. Бывай, сержант. — Интересно, — отозвался кочерга, глядя на уезжающих. — Интересно, зачем им она, та чудачка? Ты не спросил. — Не спросил, — холодно согласился Шевлов. — Потому что о таком не спрашивают. Он слегка сочувствовал чудачке. До ее судьбы дела ему не было, но догадывался, что ничего хорошего ее не ждет.